Глава 7, в которой Николай Степанович нарушает слово офицера. Все эти события, почти не утаивая деталей, Петр Дмитриевич Инсаров изложил Гумилеву на набережной Мойке. Поэт успел выкурить пару папирос и все время смотрел то на небо, то в реку, то еще куда, лишь бы не на Инсарова. Было похоже, что Николаю Степановичу сделалось от рассказа Петра Дмитриевича очень неловко. «Однако», — произнес Инсаров после затянувшегося молчания, — «рассказывать-то здесь должен не я. Полагаю, что достаточно уважил вас, как блестящего литератора и героя войны, не вызвав на допрос. Теперь и вы будьте любезны, проявите ответное уважение. Пусть за мою службу и крестиков-то не дарят. Прошу меня извинить». Гумилев протянул это, будто бы не своим голосом. «Я не от того молчу, что говорить с вами отказываюсь. Мне горько от всего того, что вы теперь рассказали. Если вы переживаете за меня и моего коллегу, то напрасно. Риск — честь нашей службы в той же мере, что и вашей». «Ох, да Господь с вами, Петр Дмитриевич! Не поэтому. Просто как-то нехорошо все сложилось в итоге. Еще хуже, чем предполагал я год тому назад. А ведь еще тогда знал, что ничем хорошим история не закончится». Похоже, что Гумилеву искренне сделалось не по себе. Инсаров подумал, что тот самый поэт и воин действительно немного противоречивый типаж. Чаще проявляется в нем какая-то одна сторона. И лишь в лучшие моменты сразу обе. Тогда-то и стихи великие пишут, и георгиевские кресты зарабатывают. «Поступим так, Петр Дмитриевич». Гумилев наконец-то собрался, разом приобретая и уверенность, и кавалерийскую осанку. «Я живу не слишком далеко отсюда, да и Аннушка наверняка задержится. Нам стоит прогуляться до моей квартиры. По дороге расскажу вам все, что знаю об этой истории. А там, у меня дома, мы кое-что заберем. Нам это очень пригодится». Инсаров не собирался сейчас гадать, что именно было спрятано в квартире Гумилева. Ясное дело, нечто крайне важное. Но конкретика не имела значения, пока он еще не владел информацией. Следователь выразил свое согласие беззвучно. Кивнул, приложив два пальца к полям козырька. «Только прежде у меня, Петр Дмитриевич, есть одна просьба. К вашим услугам. Вы вынуждаете нарушить слово офицера, коим поклялся я хранить одну маленькую тайну Великой войны. Я готов пойти на это. Из уважения к вашей службе, из велящего пресечь преступление зова совести. Да и следуя предназначению своему, о коем ранее кратко обмолвился. Вы помните, что мы оба, в неком смысле, борцы с тьмой. Об этой моей стороне скоро узнаете. И все же какая просьба? Инсаров желал поэта поторопить». «Очень простая. В обмен на отказ от моего слова, дайте мне собственное. Вы позволите скромному прапорщику 5-го гусарского Александрийского полка участвовать в задержании бандитов. Точнее, не в задержании, потому как уж будьте уверены, живым никого из них взять невозможно. Эта просьба может показаться вам странной, дерзкой и неуместной. Но поверьте, что она крайне важна». «Почему же она так важна?» «Действительно, просьба нетривиальная. Во-первых, вообще не положено ни по каким уставам. Во-вторых, Гумилев все-таки проходил свидетелем по делу, и это в лучшем случае. Еще не факт, что не соучастником. Но все-таки требовалось вникнуть. Причин тому три. Две из них личные, одна же без сомнения в ваших интересах. Во-первых, я бы хотел, чтобы предоставленная мной информация не стало поводом для большой полицейской облавы. Если вы дадите показаниями законный ход, это обеспечит огласку, что сильно очернит мое реноме и может даже помешать возвращению на фронт, что хуже всего. Нужно разрешить дело тише, официально предоставить его развязку почти случайной. Надеюсь, вы правильно понимаете это мое побуждение, продиктованное честью и любовью к Отечеству. Те люди, о которых идет речь, чрезвычайно опасны. Но я не повинен в их преступлениях и не должен пострадать репутацией. Рискнуть же собственной жизнью готов легко. Инсаров снова кивнул. Смысл он понимал, хотя первой причины для того, чтобы пойти Гумилеву навстречу, явно не хватало. Во-первых, хоть к налетам в Петрограде я не имею ни малейшего отношения, но вот их с давней фронтовой предысторией связан напрямую. Стало быть, для меня дело чести приложить руку к развязке. И, наконец, в-третьих. Тут поэт снова задумался, подбирая слова. Петр Дмитриевич его больше не торопил. «Скажем так, ваше высокоблагородие, справиться с этой бандой даже мощному летучему отряду полиции будет крайне нелегко. Без меня и без того, что лежит сейчас в моей квартире. Возможны большие жертвы. Есть огромный риск и вовсе упустить преступников. Как вы, вероятно, догадываетесь, связано это с мистической стороной дела. Взять меня туда в общих интересах. Я уверен, что ваши должности влияния в департаменте полиции позволяют исполнить эту просьбу. Вопрос лишь в том, захотите ли вы поступить именно так». Инсаров размышлял над словами Гумилева тщательно, но времени это заняло совсем немного. Лет 20 назад, а может даже и 10, он бы решительно сказал «нет». Но теперь за спиной имелся совсем другой опыт. Настала совершенно иная пора жизни. Стареющий следователь, столь многое на своем веку повидавший и испытавший, понимал нынче некоторые вещи. Когда-то ему, наверное, недоступные. Да и потом, перед самой отставкой, можно позволить себе кое-какие вольности. Опять же, недопустимые для молодого следователя в участке, но иное дело высокий чин в департаменте. «Хорошо, Николай Степанович. Я даю вам слово». И они зашагали по набережной, придерживая шляпы при порывах ветра. Гумилев шел почти строевым шагом, держась идеально ровно, высоко подняв подбородок. Трость Инсарова стучала по грунту. Уже почти полностью стемнело. Осенняя ночь в Петрограде сгущается очень быстро. Итак, часть обстоятельств известна мне из упомянутой фронтовой предыстории. Часть же я узнал недавно от Гриши, с которым мы оба виделись. Подчеркну, что этого человека я всегда считал своим другом. Но оправдывать его поступки последнего времени не собираюсь. «Ни к чему оправдания, скоро вы сами поймете многое. Гриша приходил ко мне несколько дней назад. Так же, как и вы, на чтение. Я об этом уже упоминал. Разговор у нас был короткий, и он, скажем так, не сложился. Но кое-что я узнал. Я весь во внимании, Николай Степанович. Эта банда состоит из 6 человек, и все они мои бывшие сослуживцы. Такие же унтер-офицеры из вольно определяющихся. 3 из них, как и я, кавалеры Георгиевского креста 4-й степени, да и прочие имеют боевые награды. Что же толкнуло их на совершение преступлений в Петрограде? Гумилев глубоко вздохнул. Тема явно была не из приятных. Разочарование, Петр Дмитриевич. В чем именно? В армии? Или в отечестве? Скорее, в войне и в жизни. Мы говорили с вами про это проклятое. Подарили белый крестик. Такие мысли появляются не только у женщин Петрограда. Вы ведь видите, как тяжело идет война. Видите, что она сделала даже со столицей, не говоря о прочей России. Сами знаете обо всем. Терроризм, политика, все то, что теперь говорят о царе. И о нашем общем будущем. Да тут многословные объяснения не требовались. Еще недавно казалось, будто родная страна на подъеме, вопреки печальным событиям не столь отдаленного прошлого, начиная с поражения от Японии, заканчивая тем же кровавым воскресеньем. Но теперь все обстояло очень-очень худо. Кровь лилась на фронте, но еще больше крови выпивала война из тыла. И из самого сердца империи тоже. Многие говорят, что скоро случится нечто совсем дурное. Очень скоро. Может быть, даже через год. Да, Петр Дмитриевич? Вот и появились люди, уставшие от войны, и не видящие более того отечества, за которое сражались. Им кажется, что вернуться уже некуда. Я такой позиции не разделяю. хоть сие и может оказаться извечным моим ребячеством. Не о том речь, впрочем. Грабят они по самой банальной причине — деньги. Средства, на которые хотят устроить себе жизнь где-то далеко от событий, ими предвидимых. Как вы понимаете, белые крестики здесь ничем не помогут. Чего не сказать о деньгах и драгоценностях. Этим людям известно нечто о будущем Российской империи, чего не ведают прочие. Им нагадали, скажем так, и оснований не верить тому, кто нагадал, очень мало. Эти слова вполне ложились на мистическую канаву «Дело банды бессмертных». Вполне естественно, люди, способные воскреснуть после гибели от пули, могут и знать какие-то вещи, остальным недоступные. А подобное знание, ох, не всегда благо. Инсаров и сам помнил слишком многое, о чем предпочел бы навсегда забыть. Но вы этому прорицателю все же не верите? Просто не хочу. Про мои стихи часто говорят, будто они мальчишеские, и я с этим почти не спорю. Я тот самый безумный охотник, что пускает стрелу прямо в солнце. Пусть кому-то будет трудно поверить, но вам это будет легко. Николай Гумилев живет так же, как пишет. Иначе просто ничего не писал бы. К сожалению, они другие, более слабые. Или же просто более взрослые. Инсаров мало что мог сказать по этому поводу. Стихов Николая Степановича он практически не читал. А если бы и прочитал, понял бы куда меньше, чем поэт сейчас ожидал от него. Оставалось кивнуть просто из вежливости. Гумилев вдруг заговорил совсем об ином. «Гриша, вот о нем вы говорите? В его квартире было написано про последнюю жизнь». «Да, именно так». «Ах, Гриша, это на него похоже». «Отродясь, ничего не берег. Если пить, то в стельку. Если идти в бой, так поперед всех товарищей. Если приударить за женщиной, хоть трава не расти. А коли в карты, проиграйся до рубля». Вот и с жизнями ровно та же история. Первым все потратил. Они, похоже, подбирались к самой интригующей Инсарова части дела. Поэт продолжал. Судя по всему, последняя-то жизнь его отрезвила. И она же заставила много пить. Вот такой каламбур. Потому болтать стал лишнего и отселился от остальных. Хотел бросить свой нечистый помысел. Видимо, ничего из этой затеи не вышло. Запоздалое раскаяние. На счету этого вашего Гриши, как теперь известно, как минимум 3 убийства в Петрограде. И покушение на жизни свидетелей. Не говоря об участии в десятке налетов. Тут не в раскаянии дело. Ладно, о Грише можно и потом поговорить. Верно, пока лучше скажите. Знаете ли вы, где бандитов найти? Знаю. Но не думаю, что вы, Петр Дмитриевич, именно это желаете услышать в первую очередь. Вас другая тайна куда сильнее увлекает, правда? Было бы не слишком профессионально признавать подобное, но как Инсаров мог скрыть свой интерес? Положа руку на сердце, следователь желал узнать тайну бессмертия налетчиков едва ли не сильнее, чем поймать их. А коли верить словам Гумилева о их нежелании сдаваться живыми, то как знать? Возможно, больше-то рассказать окажется некому. Николай Степанович и без ответа понял, что Инсаров сейчас от него ожидает. «Ну что же, Петр Дмитриевич, я вам кое-что расскажу. Такое, во что вы один и поверите. Про желуди, листья, сердца и бубенцы».